Блеф. Я ждал возвращения родителей с работы, как страшного суда. Первым, наверное, придет Лев. Я открою ему двери или нет? Лучше пусть открывает сам, своим ключом. Тогда можно будет не выходить и еще какое-то время прятать от него свое клеймо. Но потом он все равно заметит. Например, когда зайдет в мою комнату спросить, как дела. Тогда и начнется. Хорошо еще, если он решит, что я был с девочкой. Но вряд ли. Разве девочки так себя ведут? Мне было сложно представить, что все то, что я вытворял с Глебом, случилось между мной и какой-нибудь девчонкой. Даже если это была Лена. Девочки представлялись мне неприкосновенными, слишком драгоценными и хрупкими. И хотя почти все парни в нашем классе только и делали, что отпускали похабные шутки про баб, мне это казалось совершенно неестественным. Нет, я допускал, что чем-то таким они все равно могут заниматься, но представлял секс с девушкой как огромное проявление любви, красивое, словно снятая на профессиональные камеры художественная эротика с идеальным освещением, где у обоих партнеров гладкие, идеальные тела. В таких обстоятельствах я еще мог представить девочку. Да и то не самим собой. Едва заслышав повороты ключа в замочной скважине, я тут же сел за свой письменный стол, открыл первый попавшийся учебник и принял спокойный и безразличный вид. А рукой, как бы невзначай, закрыл шею, будто потирая ее. И когда Лев приоткрыл дверь комнаты, чтобы со мной поздороваться, он ничего не заметил. Теперь можно было расслабиться до тех пор, пока он не зайдет еще раз или пока мне самому не придется выйти. Через полчаса вернулся Слава. К моему ужасу, он не ограничился коротким приветствием, а прошел в комнату, спрашивая, зачем я задергиваю шторы, если на улице еще светло. «У тебя тут как в склепе», — пошутил он, впуская в комнату дневной свет. А потом, проходя мимо, потрепал меня по волосам и вышел, аккуратно закрыв за собой дверь. Похоже, и он не заметил. Хорошо, что Ваня остался в гостях у одноклассника. Иначе бы он сразу заметил и побежал рассказывать родителям, что у меня на шее что-то. Когда меня позвали на ужин, я понял, что пришло время сдаться. И мужественно подготовился к тому, что сейчас меня будут ругать, допрашивать и стыдить. Медленно, очень медленно, я сел за стол напротив Льва и посмотрел на него как бы в ожидании и одновременно давая понять: «Я готов, можешь ругаться». В ответ он как-то скучно на меня взглянул, ни за что не зацепившись взглядом, и спросил у Славы, до скольки он завтра работает. А Слава ответил, что до трех. Тогда я перевел взгляд на него и тоже выжидающе посмотрел. Заметив это, Слава спросил: «Что?» Прозвучало так, будто он решил, что это с ним что-то не так, а не со мной. «Ничего», — просто ответил я и начал есть. Они ничего не сказали. Все было прекрасно видно, невозможно было не заметить, но они даже не удостоили мою шею взглядом. Просто непринужденно разговаривали между собой о каких-то личных делах, иногда привлекая меня к беседе, и все. Облегчения я почему-то не испытал. Мне казалось, я совершил преступление и остался безнаказанным. Зайдя на следующее утро в ванную и остановившись перед зеркалом, я увидел на полочке то, чего там абсолютно точно никогда раньше не было. Коробочку с презервативами, заботливо и ненавязчиво оставленную на видном месте. Меня охватила смесь стыда и злости. Я демонстративно оставил ее нетронутой, даже поставил ровнее, чтобы она выглядела максимально ненужной. Зато в школе со мной никто не церемонился. Едва сдав вещи в гардероб, я сразу, как по закону подлости, наткнулся на директрису. Сначала она прицепилась к тому, что я опоздал, но, рассмотрев повнимательнее, тут же переключилась на следы у меня на шее. «Это еще что за бесстыдство?» А я сначала подумала, что она так мое опоздание назвала, и сказала, что больше не буду. «Не поясничай!» — взвизгнула она. «Кошмар! И это в 8-м классе!» «Переходный возраст!» — съязвил я. «Мальчик превращается в мужчину!» «Сказал бы я тебе, в кого ты превращаешься!» «Ах, да! Я, между прочим, тебя помню! Про тебя еще тогда на педсовете все было понятно!» А я устал от ее противного голоса и спросил. «Если вам все понятно, можно я пойду?» Лицо у нее вдруг стало каким-то малиновым. Мне показалось, что у нее сейчас по-мультяшному пойдет пар из ушей. «Дай дневник!» — процедила она сквозь зубы. «Я лично впишу тебе замечание за твое хамское поведение!» Я скинул с плеча рюкзак, вытащил дневник и протянул ей, вежливо попросив. «Занесите потом как-нибудь, а то я на урок опаздываю». Уже поднимаясь по лестнице, я слышал, как она провизжала, чтобы «я сейчас же вернулся, не то она вызовет отца!» и даже попросила кого-то остановить меня. Тогда я просто побежал вверх по ступенькам. Но никто за мной не погнался. На математику я пришел на 10 минут позже, а потому все ребята в классе повернулись в мою сторону. До парты я шел под чьё-то тихое и скромное «У-у-у-у». При Антонине Прохоровне выразить удивление громче никто не решался. Сев рядом с Яриком, я тут же наткнулся на его вопросительный взгляд, но сделал вид, что не заметил немого вопроса. Зато остальные 20 голов постоянно поворачивались ко мне с лукавыми улыбками, и кто-то из парней даже шутливо поиграл мне бровями. Все оставшееся время Антонина Прохоровна безуспешно пыталась привлечь наше внимание к себе и математике. Но атмосфера в классе уже так накалилась, что никому не хотелось ничего слушать. И я уже представлял, как на перемене меня завалят вопросами. Самый первый, конечно, задал Ярик. Еще во время урока. Прошептал: «У тебя что, девушка появилась?» Я только отрицательно покачал головой. А сам подумал, надо, наверное, все-таки выдумать какую-нибудь девушку. Иначе как я потом оправдаюсь? На перемене, конечно, кошмар, что началось. «Кто она? Где ты ее нашел? Как это было?» Я загадочно и многозначительно молчал, отчего событие приобретало еще большую важность. До меня с засосами приходил только один одноклассник, да и тот потом признался, что поставил их пылесосом. В какой-то момент это уважительное внимание, явно отдававшее завистью, начало льстить мне. Еще вчерашние стыдливые мучения ушли на второй план, однако появление Глеба на пороге кабинета заставило меня мгновенно подобраться. Жестом он попросил меня выйти, а в коридоре встретил своей обычной улыбкой, скинул брови и светски проговорил: «Доброе утро, Микки». «Взаимно». Я остановился. «Как поживаешь?» — с наигранной заботой спросил Глеб. «Отлично», — ответил я ему в тон. «А у тебя как дела? Нигде не болит?» Он прищурил левый глаз и склонил голову на бок. Сказал совсем буднично: «Будешь мне хамить, устрою публичный показ скриншотов из нашей переписки». Все внутри меня куда-то ухнуло. Стало очень холодно. «Какой же я идиот!» Со злости я удалил весь наш диалог, а его кинул в черный список. «Но у него-то все осталось!» Однако я не показал ему, что запаниковал. Ухмыльнулся, повел плечом, а сам лихорадочно подумал. Ему ведь тоже ни к чему рушить свой образ бабника и альфа-самца. Надо давить туда. «Устраивай», — спокойно ответил я. «Если уже придумал оправдание тому, зачем сосался с парнем в школьном туалете». «Такие подробности можно и опустить», — заметил Глеб. Я снисходительно посмотрел на него и спросил: «Знаешь, почему я всегда выбирал вторую кабинку? Потому что она лучше всего просматривается с подоконника, на котором лежала камера». «Какая еще камера?» — усмехнулся он, показывая мне, что не верит, но я заметил, как уголок его губ дрогнул, прежде чем вытянуться в ухмылку, и додавил. «Я всегда оставлял телефон на подоконнике. Не замечал?» Я подошел к нему ближе и прошептал. «Как раз на случай, если ты вдруг решишь меня шантажировать». Вернувшись за парту, я наконец-то по-настоящему запаниковал. Глеб вроде бы и растерялся, а вроде бы и не слишком мне поверил. Замечал ли он когда-нибудь, как именно я располагал телефон на подоконнике? Я рассчитывал, что нет. Но если да, то он вспомнит, что телефон всегда лежал плашмя и мог снимать только потолок. А значит, я блефую. Что, если мой блеф разозлит его еще больше и натолкнет слить переписку из мести? Это ведь можно сделать анонимно. Никто не узнает, что вторым собеседником был он. А у меня самого ничего не осталось. Я все удалил. В голову мне тут же пришла спасительная мысль. Он-то не знает, что у меня ничего нет. Значит, тоже блефует. Так и продолжались эти терзания. Я-то успокаивался, решая, что Глеб никому ничего не расскажет, то паниковал. Конечно же, расскажет, и это очевидно. Измотанный сомнениями, я даже расплакался вечером прямо за ужином. Ваня удивленно на меня уставился. «Ты чё?» А мне стало так стыдно, что я вроде бы взрослый старший брат, а реву чаще, чем он. И от этого стыда я зарыдал еще сильнее. Лев отложил вилку и предложил мне выйти. Мысль, что он сейчас будет меня о чем-то спрашивать, приводила в ужас. Но реветь вот так вот за столом было еще хуже. Поэтому я пошел за ним, и мы сели на кровать в моей комнате. Какое-то время он молча смотрел, как я судорожно всхлипываю. Потом просто спросил. «Плохо, да?» Он не уточнил, что плохо, кому плохо. Но я закивал. «Хочешь рассказать?» Я интенсивно замотал головой. «Не хочешь или не можешь?» «И не хочу, и не могу». Он кивнул. «Ладно, но если сочтешь нужным, пожалуйста, расскажи». С этими словами он приобнял меня за плечо и поцеловал в висок. Потом он ушел, а я остался в комнате один. И было так темно.